эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся за пультом Евгений Роденко. Ваши вопросы и реплики принимает и следит за чатом Светлана Большакова и ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина. Сегодня у нас в гостях сказитель Максим Макаренков. Здравия тебе, Максим! Приветствую! Здравия всем! Тема сегодняшнего эфира – сила слова в повседневной жизни и тайных искусствах. Максим, в анонсе к нашей передаче приведены твои слова, где сказано, что каждый из нас своей жизнью рассказывает историю. И от того, насколько интересно он ее рассказывает, какие слова использует, во многом зависит, какой будет эта жизнь. Максим, ты писатель, журналист, редактор. Ты хорошо знаешь, что такое сила слова. Понимаешь, как она помогает обычным людям в повседневной жизни. И умеешь связывать слова в интересные истории. Мы ждем от тебя сегодня интересную историю на тему «Сила слова в повседневной жизни и тайных искусствах». Но прежде все-таки добавь еще немного, несколько слов о себе. Ну, смотрите, самое главное, я уже сказал, когда меня попросили рассказать о себе, применительно именно к этой теме «Сила слова». Я занимаюсь работой со словом более 20 лет. Я профессионально зарабатываю тем, в основном, что занимаюсь редактурой текстов. Я отбираю тексты романов, рассказов, обрабатываю статьи. Сейчас я работаю в книжном издательстве. И я в той или иной мере постоянно занимаюсь тем, что я обрабатываю слова, я вынимаю их правильные смыслы вместе, как правило, вместе с автором. И да, я пишу сам. Именно поэтому я считаю, что имею право говорить в той или иной мере о том, что такое слова, что такое сила слова, и надеюсь, что это будет достаточно интересно. Да, я сам пишу, я автор 5 опубликованных романов, участник сборников рассказов, которые выходили в различных издательствах, в том числе в издательстве «Эксмо». Я действительно горжусь тем, что первые мои рассказы, которые были опубликованы, рекомендовал к изданию Борис Натанович Стругацкий. И с того времени, в общем-то, я и начал писать и публиковаться. Наверное, так. Собственно, я думаю, что я ответил на вопрос, представился. Максим, совершенно верно. Ты ответил, нам представился, ответил на мой вопрос. Ну а теперь я предлагаю перейти к теме нашей сегодняшней передачи «Сила слова в повседневной жизни и тайных искусствах». Прошу тебя, Максим. Благодарю. Тогда начали. Лена очень правильно сказала, что действительно всей своей жизнью мы рассказываем историю. И в зависимости от того, какие слова мы используем, таким образом мы и рассказываем свою историю, таким образом мы и строим свою жизнь. И именно поэтому очень важно уметь выбирать правильные слова и не просто говорить их, но и действовать в соответствии с этими словами. Именно поэтому один из самых сильных видов магии, которые использовали в том числе и наши предки, волшебства, это волшебство слова. Потому что недаром сказано, если, думаю, все помните, в начале было слово. Недаром говорят, что словом можно лечить, словом можно убить. Почему? Видите, сколько вопросов, а мы еще даже не начали говорить о том, что же такое, собственно говоря, магия слова и сила слова. Я думаю, что здесь для начала нужно определиться с тем, что же такое, собственно, магия или волшебство, колдовство. Видите, слова есть разные, они обозначают достаточно схожие понятия, поэтому нужно определить, о чем именно мы говорим. Я для себя определил это так, что это создание наиболее нужной реальности или яви. Я абсолютно намеренно не уточнил, правильным или оптимальным образом для кого. Потому что вариантов такого создания и использования слов для этого великое множество. Кто-то создает действительность исключительно для себя и для удобства своих близких. Я время от времени буду читать, потому что я специально заготовил цитаты, которые помогут нам лучше понять, о чем идет речь. Помните знаменитые слова Маргариты, которые она говорит мастеру, уводя его в созданную, собственно, ей реальность? Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Это то, ради чего Маргарита заключает сделку с дьяволом, с Воландом. И именно об этом она говорит. Именно так она создает тот мир, в котором они будут обитать с мастером. Кстати, очень интересный момент, что в принципе главное действующее лицо этого романа, скажем так, тот человек, который создает все пространство романа, это Маргарита. Именно она своими словами и своими поступками, она творит все. Для других явь, которая им нужна, это полное самоотречение, это необходимость сказать, высказать мирозданию что-то настолько мощное, ради чего можно и нужно пожертвовать жизнью. Для меня таким примером является, например, великий польский педагог Януш Корчак, который не покинул своих воспитанников, когда гитлеровцы вели их в газовую камеру. Один из офицеров, который руководил этим, узнал Корчака и предложил освободить его. И Корчак ответил: эти слова известны до сих пор, они так до сих пор и звучат. Ему сказали, что вы можете остаться в живых, вы можете уйти. Он ответил: ошибаетесь, не могу, не все люди негодяи. Или там, в другом варианте, не все люди мерзавцы. И, например, и, наконец, один из самых известных примеров слов, которые до сих пор создают ту реальность, в котором живет наш русский народ. Это русские не сдаются. Вот это все в той или иной мере это высшие проявления магии слова и силы слова. Это те слова, которые звучат по сей день, они отражаются в сознании людей, они создают ту реальность, ту явь, в которой мы с вами живем. И это именно слова, с помощью которых люди выразили свои поступки. Они объявили, зачем они это делают и чего они хотят добиться. Есть очень интересная цитата замечательной исследовательницы русского фольклора Елены Леонской. Кстати, книга сама 17-го года. Называется она «К изучению заговора и колдовства в России». В сети ее можно найти. Кому интересно, я потом могу прислать эту книгу. Так вот, она пишет: «Вера в слово была глубока в народе. Слову приписывали внутреннюю силу, которая могла оказывать влияние, иногда даже помимо желания человека, его произносившего. Произносимое же с известным намерением, оно как бы усиливалось в своем влиянии и становилось опасным орудием». Это вот то, о чем я говорил, что словом можно убить, причем даже против воли человека, который его использовал. Поэтому чуть позже мы поговорим о правилах техники безопасности в обращении со словом. И эта техника безопасности нужна нам не только, если вы собираетесь использовать слова для заговора, приворота или еще в каких-то целях, но и в нашей с вами повседневной жизни. Первое правило техники безопасности можно сформулировать очень просто. Работа со словом – это работа с собой и со своими поступками. Из этого правила есть очень простое следствие. Вы должны хорошо знать тот язык, те слова, которые вы употребляете. Это школьные азы, но именно так действует слово, действует магия слова. Не зная этого, не понимая того, как строится речь, где и как нужно использовать слова, вы не сможете не только составить какую-то, давайте скажем так, секретную формулу, которую можно для чего-то использовать, но вы толком не сможете даже написать простую объяснительную или отчет в налоговую инспекцию. Кстати, если вы неправильно составите отчет в налоговую инспекцию или объяснительную записку, скажем так, в полицию, то ваша реальность изменится зачастую гораздо сильнее, чем от неправильно составленного заклинания. Поэтому здесь стоит упомянуть вот такой момент. Чем лучше человек обращается со словом, тем больше он знает. Чем больше он знает, тем сложнее его мир. И тем многограннее картина его мира. Из этого есть очень интересное и очень важное следствие. Человека с такой разногранной, разносторонней картиной мира, человека, который хорошо умеет обращаться со словом и понимает значение слов, крайне сложно убедить в чем-то помимо его воли. То есть, грубо говоря, на него магия слова очень часто не действует. Между прочим, этим очень хорошо пользуются фактически все секты, фактически все тоталитарные режимы, фактически все террористические организации, которые вербуют своих сторонников, которым нужно пушечное мясо. Они вербуют их среди очень слабо образованных людей, которые очень мало знают и которые готовы на веру воспринимать фактически любое слово. Это не моя догадка, это, скажем так, слова, которые я неоднократно слышал от своих знакомых, работающих в различных наших структурах, которые противодействуют таким явлением. И из этого у нас следует второе правило нашей с вами техники безопасности в работе со словом. Изучайте слово. Глубоко изучайте слово. Понимайте смысл слов. Тогда и только тогда вы сможете понять смысл того, что мироздание говорит вам и что вы хотите сказать мирозданию. Потому что здесь мы перешли к тому, что, собственно говоря, такое работа со словом в тех самых тайных искусствах. Это то, что называется манифестация. Создавая любую заговорную формулу, вы производите манифестацию мирозданию. Вы объявляете, иными словами, вы объявляете высшим силам, либо вашему любимому человеку, с которым вы живете, случаи бывают разные, что вы делаете и зачем вы делаете. Этими словами вы создаете реальность вокруг себя, говорите, что вы хотите ее создать, и вы готовы отвечать за свои поступки, вы готовы к тем последствиям, которые будут за вашим поступком. Что я имею в виду? Помните самые распространенные заговорные формулы, с которых начинается огромное количество таких формул? «Встану, помолясь, выйду, перекрестясь». Либо «Встану, не помолясь, выйду, не перекрестясь». Абсолютно не обязательно после этого человек встает и выходит. Но этими словами он объявляет тем силам, к которому обращены его слова, что и зачем он собирается делать. Кстати, в случае с формулировкой вот «Стану я, раб Божий, благословясь, огорожусь светлым месяцем, перекрещусь», человек не просто выстраивает свою явь, а он еще просит оградить его от нежелательных сил. Таким образом, третье правило техники безопасности. Будьте готовы отвечать за свои слова. Тщательно думайте над тем, что и зачем вы говорите. В наших с вами русских народных сказках есть замечательный пример того, как люди нарушают это правило и вслед за этим наступают очень неприятные для них последствия. Подумайте, о чем я говорю. Это в огромном количестве наших сказок разговор царя или царевича или другого путешественника с водяным царем, который хватает его за бороду, когда тот наклоняется к воде водиться и спить. Царь наклоняется и спить водицы, водяной хватает его за бороду и говорит: «Не отпущу тебя до тех пор, пока ты не пообещаешь исполнить мое желание». Ну, куда деваться, водяной в своем полном праве. И царь, не подумав, отвечает: «Хорошо, согласен, что ты хочешь». И водяной ему отвечает: «Отдай мне то, что ты первое увидишь дома и о чем не знаешь». Царь, естественно, отвечает, что ну что меня может такого необычного ждать, ничего важного. Отдам, соглашается. После чего он приезжает домой и узнает, что супруга родила сына или дочь. Приходится отдавать водяному ребенка. Вот смыслов у этого разговора и у этих сказок, конечно, много, но один из этих смыслов, он как раз относится к работе со словом. Каждое высказанное слово, каждое высказанное обещание или желание требует ответственности. Другой очень хороший пример того, как с помощью описания, с помощью слов человек создает реальность вокруг себя и вовлекает в нее своих соплеменников, это шаманский танец. Очень часто он сопровождается подробнейшим рассказом, песней, речитативом, в котором шаман описывает, что он делает, где он путешествует, как он борется со злыми духами, как он освобождает дух больного человека и возвращает его больному. Все это действует настолько мощно, что больной действительно выздоравливает, потому что шаман своими словами создает настолько яркий и действенный образ яви, в которой он живет, что и он, и все участники ритуала, они действительно проживают эту явь. И здесь мы переходим как раз к тому, что крайне важно правильно выбирать слова. Я сейчас приведу пример того, как с помощью разных слов я описываю одно и то же. Смотрите, я должен признаться, что я совершенно не волшебник. Я обычный редактор, немножко журналист. У меня нет особых достижений, у меня очень средний уровень дохода. Такую лекцию я читаю вообще во второй раз. Это описание раз. Теперь два. Я работаю со словом почти всю жизнь. Более 20 лет я работаю целенаправленно. У меня 5 изданных романов. Глава круга языческой традиции считает меня активным деятелем славянского возрождение. А в этом году я получил медаль имени Гоголя за свои сказочные произведения. Если точнее, то за сказочную литературу. Смотрите, я сказал, я представился, я рассказал о себе другими словами. В первом и во втором случае я произвожу на вас абсолютно разные впечатления. Причем и то, и другое правда. Я действительно не выпячиваю, скажем так, свои достижения. Благодаря этому многие мои ученики стали очень известными журналистами. Кто-то начал писать, потому что я рассказал человеку, как ему выразить свои отношения с Богом. Это действительно правда. А в первом я встал в позицию абсолютно незаметного, несколько униженного человека. И то, и другое – работа со словом. И то, и другое может вам пригодиться. Например, вот такое первое описание, первый рассказ о себе очень нужен, когда необходимо, чтобы на вас не обращали внимания, не принимали вас всерьез, например, для того, чтобы вы могли понаблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Второй вариант нужен, когда вам необходимо, наоборот, привлечь к себе внимание, почувствовать уверенность в себе и сообщить людям о том, что вы уверенный в себе человек, который требует к себе такого же отношения. И в первом и во втором случае вы создаете определенную реальность вокруг себя. И первый и второй случай, и первое и второе описание требуют определенной осторожности. Что я имею в виду? Здесь мы переходим к четвертому, да, раз, два, три, четвертому правилу техники безопасности в работе со словом, с силой слова. Я бы назвал это так. Это обязательно следите за уместностью использования слов. Если вы используете определенные слова просто не там, где надо, вас могут неправильно понять. Но простят. Но дело в том, что ситуации бывают разные, и с помощью слова вы можете убедить не только окружающих, но и самого себя в том, кто вы есть. И, например, если вы будете слишком часто использовать по отношению к себе, либо по отношению к людям вокруг вас. Вот этот вариант немножечко жалкого, немножечко неприметного такого образа, то эта маска может к вам очень быстро прирасти. И вы сформируете вокруг себя такую явь, такую реальность, в которой вам придется жить. Причем я сталкивался с тем, что люди сами не замечают, как они начинают это делать и как начинает вокруг них меняться жизнь. Поэтому, употребляя любые слова, особенно употребляя вот такие формулы, а сейчас психологи очень часто любят советовать, что для того, чтобы почувствовать, например, уверенность в себе, встаньте перед зеркалом и произнесите определенные слова, которые вас в чем-то убеждают. Очень тщательно подбирайте эти слова для того, чтобы убедить себя и окружающее мироздание именно в том, что вам действительно нужно. И я не зря сказал эти слова. Правильно подбирайте слова. Потому что слово – это очень мощная вещь. Пожалуй, самая мощная в мире. Почему? Давайте подумаем о том, когда вообще появились слова, когда появился человеческий язык. Это произошло, когда у людей появилась необходимость объяснять друг другу сложные явления, какие-то сложные конструкции, которые не укладывались в простое обозначение с помощью жестов, движения мышц лица. Нужно было выражать то, что есть внутри в голове, и это необходимо проявить в мире так, чтобы поняли другие люди. Именно поэтому, между прочим, такую мощь имеют древние слова, первослова. огонь, вода, кровь, смерть, некоторые другие. И именно поэтому с ними нужно быть особенно осторожными. Итак, поскольку слова служат для создания и объяснения сложных явлений, сложных, назовем это, конструкций бытия, то чем дольше развивается человечество, тем сложнее становятся эти явления, которые ему надо описывать. Чем больше человек употребляет и придумывает, скажем так, слов, тем сложнее становится мир вокруг него. Понимаете, с помощью слов мы, по сути, проявляем мир, мы расширяем его. Придумывая новые слова, мы обозначаем явления, мы впускаем в мир явления, которых раньше не было. Мы позволяем им появляться в мире. Поэтому чем больше у вас даже на просто бытовом уровне словарный запас, тем богаче у вас внутренний мир и внешний мир вокруг вас, потому что ваш внутренний мир начинает притягивать столь же сложный, многогранный, интересный мир вокруг. Ну, очень простой пример. Вам интересно не просто смотреть в телевизоре какие-то простенькие сериалы или другие передачи. Вы сидите перед монитором, вы слушаете меня. А мне интересно рассказывать то, что я знаю, и пытаться с вами найти общий язык, находиться с вами в едином пространстве. И вот здесь мы переходим к очень интересному моменту. Для того, чтобы ваши слова подействовали, и подействовали именно так, как нужно, необходимо несколько условий. Во-первых, вы должны находиться с тем человеком или с теми людьми, к которым вы обращаете ваши слова, причем это может быть и заговор, это может быть и просто какое-то абсолютно бытовое предложение на уровне «пойдем в кино». Вы должны находиться с этими людьми или другими существами в едином пространстве взаимодействия. Я имею в виду не только физическое пространство, хотя это, конечно, тоже очень важно. Вы должны находиться с этими людьми в едином умственном, мысленном, моральном пространстве, в единой системе координат, если по-другому сказать. Эти люди или человек, он должен воспринимать одинаково с вами те слова и те явления, которые за вашими словами кроются, которые вы хотите донести. Вот что я имею в виду. Представители разных культур, разных народов зачастую очень по-разному воспринимают одни и те же слова. Самый простой пример. Наш братский славянский народ – болгары, но наше «да» для них «нет». Или другой пример, пострашнее несколько и более древний. Некоторые древние германские племена выращивали специально отобранных жертвенных детей в абсолютной, в полной изоляции, отрывали от племени, от матери, от всех. И примерно в возрасте 5 лет его, этого ребенка, ритуально умерщвляли для того, чтобы создать из него местное божество. Как вы думаете, подействует на людей, которые таким образом строили свою картину мира, какое-то ваше обращение, в котором вы используете светлые детские образы? Я думаю, вас могут понять совершенно по-другому. Еще несколько примеров того, как по-разному воспринимать одни и те же понятия. Насколько разный даже смысл они могут в них вкладывать. У нас родина – это мать. А у германских народов это страна отцов, фатерланд. У земледельческих народов, как правило, основа, к которой они обращаются, это мать, сыра, земля. У кочевых, у степных народов, которые живут в ровной как стол степи, это отец, синее небо. Поэтому вы обязательно должны знать, к кому вы обращаетесь, как воспринимают слова люди, с которыми вы разговариваете, силы, к которым вы обращаетесь, для того, чтобы получить имя, которое вы хотите. И поэтому из этого есть еще одно, уже пятое правило техники безопасности. Не пользуйтесь готовыми формулами, заговорами, заклинаниями, которые вы где-то прошли. Ради всех богов или там, кто во что верит, пожалуйста, не используйте какие-то невероятные сборники старинных заговоров от сибирской бабушки Настасьи, целительницы в 500-м поколении. Вы этим ничего не добьетесь, во-первых, потому что все эти сборники, они, как правило, фальшивки. Примеров, причин тому несколько. Во-первых, почти не осталось действительно полностью правильно записанных подобных заговоров. Даже в 19-18 веках, в 19 в основном, когда началось собирание подобного фольклора, подобные заговоры, они уже произносились и записывались с искажениями. Во-первых, зачастую сами знающие люди, у которых пытались исследователи вызнать тот или иной заговор, заклинание, они специально произносили и передавали его с ошибками, потому что посторонним передавать действительно работающие, вот такой, работающие такие вот сочетания слов попросту нельзя, это безответственно. А письменных записанных вот таких вот заговоров осталось еще меньше, потому что даже в 17 или в начале 18 века, если у вас находили подобную тетрадку, за владение просто одним листком с таким заговором, вы могли отправиться в увлекательное путешествие на каторгу. Это если очень повезет. Потому что это считалось колдовством. Именно поэтому, кстати, очень интересное такое небольшое отступление. Это одна из причин, почему на Руси получили распространение так называемые святые письма. То есть письма, в которых обращались к христианским святым. Я с этим явлением столкнулся, как раз работая в издательстве, когда мы готовили книгу о Первой мировой войне и о жизни наших солдат в окопах. Я прочитаю вам небольшой отрывок. Он очень хорошо рассказывает как раз о том, как слово воздействовало на солдат, на людей, которые постоянно жили в состоянии нервного напряжения, в ожидании постоянного риска, гибели, смерти, инвалидности. И каким образом они формировали, пытались хотя бы сформировать вокруг себя реальность так, чтобы в ней вообще можно было существовать. Итак, у нижних чинов весьма распространены были так называемые святые письма. Эти подражания молитвам считались верным средством уберечься от гибели, ранения, неприятельского плена и прочих горестей и бед. Традиционно в святых письмах подчеркивалось, что их копирование и распространение воздастся сторицей, а сокрытие же придется горько жалеть. Кто не будет верить этому письму, тот будет проклят отныне, а кто будет давать, списывать и просчитывать письмо, то хотя бы имел столько грехов, сколько звезд на небе и в море песку или на земле травы, то все будет прощено, а кто это письмо имеет и не дает списывать, тот будет Богом наказан и изгнан из Царствия Божьего. Не напоминает то, что сейчас... Особенно если есть у кого дети, наверняка сталкивались, когда приходит ребенку сообщение, например, в социальной сети или в мессенджере. Распространи, пожалуйста, разошли еще 6 друзьям, с которыми ты хочешь продолжать дружить и дальше. Вот таким образом звучали так называемые вот эти святые письма. во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, как Христос. Далее идет набор, его долго воспроизводить, согласных букв. Прошу во имя Бога Иисуса Христа и Его крови, чтобы мне не вредили пули, пускай они будут золотые, серебряные, оловянные, чугунные, железные и стальные. Бог в небесах сохранит меня. Что интересно, это письмо достаточно длинное. Такие письма и такие формулы, они стали возможны только тогда, когда человек научился писать. Многие исследователи считают, что в древности эти формулы были гораздо короче, гораздо проще, потому что, во-первых, такие слова не терпят мусора. Каждое слово должно бить точно в цель. А во-вторых, у человека, который эти слова использует, как правило, достаточно немного времени. Он должен быстро произнести эти слова. Вполне возможно, что в окружении других людей, которые не должны его подслушать, либо понять, что он произносит. Поэтому настоящие заговоры и заклинания древние, они достаточно короткие. Вот что об этом пишут опять-таки исследователи. Та же Елена Елонская. Несложность волшебного действия и простота сохранившихся заговорных речений, очевидно, могут быть объяснены тем, что как то, так и другое должны были совершаться быстро, украдкою, под страхом кары. Не было времени усложнять действия и речи. Приходилось выбирать такие слова и совершать такие поступки, которые своей определенностью и отчетливостью прямо бы вели к цели. То есть бить точно в цель. Вот очень хороший пример такого речения и поступков, которые его сопровождают, мы можем найти у другого исследователя Майкова. Вот он описывает. Мужчина должен хорошенько вспотеть и, обтерши пот платком, тем же платком должен утереть любимую женщину, переговаривая про себя. Как у меня раба Божия пот кипит и горит, так же бы и у рабы Божией кипело и горело сердце обо мне, рабы Божием. Помните, я чуть раньше говорил, что каждое ваше слово – это поступок. Вот, например, здесь прямая связка – слово и поступок. Мужчина не просто утирает пот, он объясняет мирозданию, он объясняет окружающему миру, что он этим действием на самом деле делает. Он разжигает любовь женщине. Так что еще раз обязательно изучайте значение слов. Думайте о том, что эти слова значат. Потому что, не понимая, как работает это слово, какой отклик оно вызовет, вы в лучшем случае результат получите в стиле старой доброй песенки «Сделать хотел грозу, а получил козу». Почему все это необходимо? Почему нужно знать, как меняются, в том числе, значения слов? Дело вот в чем. Рожденное слово, оно начинает жить собственной жизнью. И с течением времени оно может очень сильно менять свое значение. Потому что, помните, я говорил чуть раньше о том, что мы живем в гораздо, например, более сложном мире, чем жили наши предки. Употребляя слова, расширяя смысл слов, учась выстраивать их во все новые и новые смысловые цепочки, мы создаем все более и более сложный мир. И слова, в том числе древние слова, которые мы используем, тоже меняют смысл. Один из примеров, замечательный ученый Лотман считал, что в древнерусском языке слово «синий» могло быть синонимом как черного, так и багрово-красного. То есть «синий» он в первую очередь означал достаточно темный цвет. Почему? А просто вокруг наших предков не было такого количества оттенков, чтобы для них нужны были отдельные слова. Им хватало одного вот этого слова «синий». Затем, по мере того, как развивался наш мир, как появлялись просто новые краски, возможности окрашивать ткани, посуду, еще что-то. Появлялись новые цвета. Для этих цветов нужны были новые слова. И их называли, их обозначали. Поэтому сейчас вот синий означает вполне конкретный цвет. А вот голубой это уже, или фиолетовый, это уже абсолютно другие цвета. Тем более темно-красный. Я не просто так заговорил об изменении нашего мира. О том, что происходит вокруг. Именно потому, что меняется значение слов, абсолютно бесполезно пытаться использовать древние какие-то заговоры для того, чтобы добиться своих целей или речения. Не понимая смысла того, что означали эти слова в древности и что они означают сейчас, вы не сумеете нарисовать ту картину мира, которая нужна вам. Вот еще один пример, слово «скука». Оно вообще появилось достаточно поздно. В тот момент, когда человек отделил себя от окружающего мира. Вдумайтесь, вот как на ваш взгляд, что оно в принципе может значить и почему оно звучит именно так. Скука, оно показывает, что человек скукоживается. Что такое скукоживаться? Уменьшаться. Он отделяет себя от мира, он становится меньше. Он уменьшает мир вокруг себя. Скучающий человек – это человек, вокруг которого очень маленький, абсолютно изученный, неинтересный мир. Это человек, скука – это маленький, неинтересный мир, в который себя поместил человек. Кстати, интересный момент – скука – это слово мира живых. Потому что есть скука. Скука – это, скажем так, это то, что может переживать живой человек. А вот тоска – это уже слово навьего мира. Вспомните, вот устойчивое выражение – тоска смертная. Это ощущение умершего человека, еще не понявшего, что с ним происходит, скажем так, по миру живых. Скука смертная – это гораздо более позднее выражение. А вот тоска – это достаточно древнее. Оно появилось, когда отделение человека от мира зашло еще дальше. Я про смертную скуку. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что мы живем не в X веке, даже не в XVII веке, когда слова имели совершенно другое значение. А мы живем в XXI веке, мы должны обязательно знать, строить то самое устойчивое основание, многогранный мир, на котором мы можем развиваться дальше, но мы обязательно должны понимать, что мы живем в мире, где язык в том числе тоже развивается очень быстро, его надо сохранять, и им надо обязательно владеть в условиях нашего сегодняшнего мира. В наше время снова меняются многие понятия. Нам нужно знать, какие значения надо обязательно сохранять. Нам нужно передавать это знание детям. Именно сохранять древнее понимание значений слов. Но нельзя останавливаться. И надо понимать, и опять-таки передавать нашим родным, близким, детям. И новые значения, которые позволят нам развиваться и жить дальше, жить благополучно, выстраивать именно ту явь, ту реальность, которая нужна нам с вами. Я под конец вот хочу привести один как раз пример очень достаточно древнего заговора, а вы пока подумайте, хотите ли вы жить с человеком, который к вам относится так. «Стану я раб Божий». Пойду из дверей во двери, из дверей в ворота, в восточную сторону, на океан море. На том море стоит остров, на том острове стоит столб. На этом столбу сидят 77 братьев. Они куют стрелы булатные день и ночь. Скажу я им тихонько, дайте мне 77 братьев стрелу, которая всех пыльчее и легчее. стрелю этой стрелою в рабу Божию девицу такую-то, в левую титьку, легкие и печень, чтобы она горевала и тосковала денно-ношно и полуношно, не заедала и не запивала, заключая замком крепким и ключ в воду. Это заговор, это речение для привлечения любимой. Заговор на любовь. Присушка по-другому. Вот хотели бы вы жить с человеком, который к вам относится так? Я думаю, что в наших сегодняшних условиях нет. Я бы, например, абсолютно честно не хотел. Ни в коем случае. А дело в чем? Дело в том, что изменилось и расширилось понятие слова «любовь». В то время, когда создавалось это речение, любовь больше понималась как полное обладание. В принципе, в древнем индоевропейском языке одно из значений слова «любовь», оно немножко по-другому произносилось, я правильно не смогу просто его произнести, значение было слово «желать», «желать обладать». Сегодня это понятие изменилось, оно расширилось, оно значительно углубилось. И, пожалуй, вот эту часть нашей беседы я закончу тем, что я попрошу вас, пожалуйста, пользуйтесь словами с полным пониманием, учитесь понимать их значение, их глубину, их силу и их мощь. На этом первую часть я считаю законченной. Большое спасибо всем, кто слушал. Чуть позже поговорим, поотвечаем на вопросы. Да, благодарю тебя, Максим, за интересный рассказ, за то, что поделился с нами своими мыслями на эту тему. Я согласна, действительно, к словам нужно относиться очень бережно. В них великая сила, и действительно, словом можно убить, и словом можно спасти. И в то же время значение слов меняется с течением времени, так как и буквица, русская буквица ведь изменена. Раньше в ней было 49 букв, а сейчас в азбуке 33 буквы. Значит, и слова тоже изменились, так как многие буквы утратились. Поэтому и слова заклинаний, заговоров тоже, конечно, они поменялись. Но я хочу сказать, что заклинания и заговоры, кроме того, что их записывали, они еще передавались из уст в уста, по роду. Да, и я знаю такие семьи, знаю такие заговоры, которые передавались именно из уст в уста, они не были записаны. И возможно, что они остались в первоначальном виде. Вполне возможно, я именно поэтому и сказал, что не пользуйтесь, пожалуйста, готовыми вот этими сборниками и книгами. И я именно поэтому подчеркнул, что исследователям, которые записывали и затем издавали вот эти вот сборники, очень часто, и они сами потом об этом даже, в общем-то, писали, подобные речения, они передавались с искажениями именно потому, что из рода подобное знание на сторону просто так выпускать нельзя. Да, ну совершенно верно. Но тем не менее они дошли до нас. Пусть незначительная их часть, но все-таки дошли. И еще вот мне хочется, ну, может быть, не то, что как бы поспорить с тобой, но внести, да, свое слово. Скажем так, ты сказал, что вот сейчас, то есть раньше слова были проще, может быть, да, упрощены, а сейчас они, скажем так, имеют большее значение. Мне кажется, что наоборот, с течением времени слова немножко упрощаются. Ведь люди сокращают часто слова, например. Или вот ты говоришь, что синий цвет раньше обозначал, да, все темные цвета. А вот если брать красный цвет, то наоборот, у него было очень много оттенков и значений, которые раньше, например, употреблялись, а сейчас нет. Ну вот такие, как багряный, алый, белый, червленый, красный, червонный. Ну вот смотри, ты сама их знаешь, ты сама их употребляешь, и они все фактически все в ходу. Ну, за исключением, наверное, слова червленый, которое опять-таки немножко поменяло свое значение. Да, и рдяный тоже. Уже не употребляется это слово. Вот. Я думаю, что у наших предков была богатая речь, ведь недаром... Возможно, здесь мы как раз вот к вопросу о словах, мы, может быть, друг друга немножко недопоняли. Я ни в коем мере не хотел сказать, что речь наших предков была беднее. Хотя в какой-то момент, извините, когда в период, например, каменного века по сравнению с нами, она была гораздо беднее в звуковом отношении. Это действительно так. Слов было действительно меньше. Я говорил о том, что язык развивается, и как раз если бы, начиная с наших предков и до сегодняшнего дня, наш народ не развивал язык, в том числе и не изменял его, мы просто не смогли бы существовать. Другое дело, что сейчас, вот в наше время, я это вижу, наш язык, кстати, как и ряд других языков, не только славянских, но мы говорим о нашем, о русском, испытывает очень сильное давление. В нем появляется очень много заимствованного мусора. Это действительно большая проблема, это действительно есть. Сравнить можно, ну, разве что, я, кстати, об этом на сайте Славянского народного радио писал, с периодом... перед наполеоновским нашествием, когда все дворянство говорило исключительно по-французски, и русский язык это считался чем-то неприличным в высшем обществе. Эта проблема есть. Да, совершенно верно. Да, сейчас очень много иностранных слов в нашем языке и появилось, и появляется, и продолжает также появляться. Вот, это, конечно, да, ну, как бы сожалеем по этому поводу. А здесь бессмысленно совершенно сожалеть. Это абсолютно нормальное явление. Другое дело, что надо видеть, что навстречу этому явлению идет другое явление. Язык сопротивляется. И язык сейчас, наш язык русский, он сопротивляется очень активно. Какие-то слова он переваривает, перемалывает, приспосабливает для себя. И мы начинаем их использовать совершенно нормально. Они входят в наш язык, в любой язык, в русский в том числе, входят слова, которые изначально были инородными. Но одни из них, одни эти слова, если они нужны языку, если они как раз помогают проявить какую-то новую грань мироздания, там, реальности, создать нечто новое, обозначить что-то действительно нужное, его это слово принимают. Если это просто мусор, что называется сленг, то он или оседает на какое-то время среди очень небольшой группы людей, либо очень быстро умирают. Поэтому здесь, на мой взгляд, все просто. Надо действительно изучать русский язык, надо его знать. И, как это ни смешно, надо изучать иностранные языки. Именно для того, чтобы понимать, где настоящее, где наносное. Да, Эрн, согласна если ты не с тобой. Против, да. Если ты не против, я хочу ответить на два вопроса, которые мне еще вчера прислала одна наша слушательница. Я спрашивал, выкладывал в сети как раз просьбу, что если вам интересно, то присылайте вопросы, я на них отвечу. Да, хорошо, Максим. Давай ты первым ответишь на эти два вопроса, но сначала все-таки нам нужно перейти ко второй части программы, да? В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сказитель Максим Макаренков, наш гость, поведал нам свое видение по данной теме, и он готов ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Итак, пожалуйста, Максим, твои два вопроса, которые тебе прислали раньше. Да, слушаем. Да, вчера мне написала женщина, задала два вопроса. Я их зачитаю, не называя человека, потому что вопросы, на мой взгляд, очень такие интересные и личные. Человек явно переживает. Это очень здорово, на самом деле. Когда у меня живет 6-летняя внучка, то просит на ночь рассказать о моем детстве. Трудно вспомнить что-нибудь интересное или поучительное. Она ловит манипуляции и просит заранее, чтобы я не говорила о том, что в моем детстве не было телефонов и смартфонов. В каком направлении двигаться мне как рассказчику? Какие слова могут выдать меня, что я просто сочиняю? Как наиболее правдиво и интересно рассказать о своем ничем не примечательном детстве? Ну вот смотрите, я в первой части как раз рассказывал о том, что очень важно, какие слова вы выбираете. Эти слова, они и создают ту реальность, в которой вы живете, и, соответственно, живет и ваша внучка, когда она приезжает к вам. Вот вы пишете, что у вас было ничем не примечательное обычное детство. А почему вы так считаете? Я не верю, что в вашем детстве не было чего-то хорошего. Почему я так говорю? В возрасте 6 лет моя дочка, она каждый вечер она требовала, чтобы я рассказывал ей о том, каким было мое детство. А у меня было абсолютно обычное советское детство. Лето у бабушки, или буквально пару раз у нас получалось, там мы выезжали на море. Но я начинал вспоминать ощущения, что я чувствовал в то время. Как это было здорово нестись на велосипеде по лесной тропинке, даже разбивать коленки, это было очень здорово. Как ярко светило солнце, какая зеленая была трава. Я пытался перенести туда и облечь все это в слова. Поэтому, наверное, я посоветовал бы так. Постарайтесь вспомнить ощущения вашего детства в самый ваш яркий, солнечный, летний день, когда вам было действительно хорошо. Не думайте о том, насколько это интересно или неинтересно, примечательно или непримечательно. Расскажите о том, что вы чувствовали тогда. И по этой тропинке, если вы будете рассказывать это не один раз, а из раза в раз с вашей внучкой, вы по этой тропинке сами в это детство уйдете, и вы вспомните наверняка множество интересных событий, которые просто сейчас забылись. Вот вам и направление. Идите по этой тропинке, идите по тропинке ваших воспоминаний. Облекайте их в слова. Будьте искренни. А какие слова могут выдать, что я просто сочиняю, а вы не сочиняете? Просто вспомните вот самый ваш лучший день вашего детства и начните отталкиваться от этого. И второй вопрос. Вопрос. Различаются состояния, когда пишете сказку и когда рассказ? Какие ощущения при этом? Как войти в то или иное состояние? Еще даже вопрос. Какую роль играет искренность, естественность, мотивы для того или иного писания? На самом деле очень хороший вопрос. Искренность и естественность, они нужны всегда. Если что-то для вас неестественно, то это все равно так или иначе будет видно. Поэтому это очень важная роль. Я считаю, не только в писании, в написании чего-либо, но и в жизни, в любом деле, которым вы занимаетесь. Различается ли состояние, когда вы пишете сказку и когда рассказ? И какие ощущения? Ощущения самые разные. Я не могу говорить за каждого человека, который занимается работой с текстами, но когда я пишу что-то свое, у меня, как правило, начинается это так. Мне показывают фильм. Я смотрю интересный фильм и начинаю его записывать. А дальше все зависит от того, какому персонажу я сопереживаю, кому из героев, с кем отождествляю в какой-то момент себя. От этого меняются и ощущения. Наверное, так. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Если нет, пишите, обещаю ответить. Хорошо, Максим. В нашем чате тоже скопилось много вопросов, поэтому предлагаю перейти к ним. Да, конечно, давайте. Итак, Сергей Дуденков задает такой вопрос. Вначале было слово, а кто его произнес? Вы знаете, если бы я знал ответ на этот вопрос, я думаю, что я занимался бы, наверное, другими делами и в другом масштабе. Я скажу совершенно честно. У меня нет однозначного ответа, просто фантазировать я не хочу. Скорее всего, это был кто-то, кому было очень нужно проявить мир. Хорошо. Максим, следующий вопрос задает Жора Большаков. Колдун, маг, волшебник. Что из них, что у них общего и чем отличаются? Благодарю. Смотрите, маг – это заимствованное, скажем так. Колдун – это волшебник, который, как считают в народе, больше находится во власти, либо общается со злыми силами. Соответственно, колдовство – это нечто разрушительное, нечто, что это действия, либо слова, которые нацелены на разрушение, на принесение вреда или на получение личной выгоды для колдуна. Недаром говорят, что колдун всегда умирает очень плохо, очень тяжело. Душа колдуна не может просто так выйти из помещения, где колдун умер. И колдун не может умереть, пока он не передаст свою силу, свое проклятие. Зачастую колдовство оно рассматривалось как нечто, именно как некое проклятие, которое владеет человеком. Волшебник, оно отчасти происходит, связано со словом «волх». Это знающий человек, это человек, обладающий мудростью, который эту мудрость обращает, как правило, во благо людям. Да, затем уже, в общем, скажем так, достаточно поздно появилось понятие о злых волшебниках. Но в первую очередь вот этот раздел, он проходит, на мой взгляд, по линии добра, принесения добра и зла. Вообще это вопрос, который требует вот огромного развернутого ответа. Если интересно, как говорится, стучитесь во ВКонтакте, поговорим еще. Совершенно верно. Да, этот вопрос действительно требует изучения. В том числе, потому что вот, например, слово «колдун», да, если его расшифровать, как бы, то оно состоит из двух слов «кола» и «дуния». Да? Ну, «кола» — это как бы круг, да, это, в общем-то, наше лето, можно сказать, если сравнивать его с годом. А «дуния» — это очаг, волшебный очаг. Да? Поэтому можно сказать, что это человек, который творит что-то, да, над очагом волшебное. Вот, а злое это или доброе, ну, мы, наверное, до конца этого не знаем, да? Вот, ну, да, я надеюсь, что... Я говорю именно о том, если помните, я говорил о том, что значение слов, оно меняется, оно приобретает определенные оттенки, и вот сейчас оно, как правило, приобрело более такой негативный оттенок. От этого я, от его сегодняшнего значения, я и отталкивался. Ну да, совершенно верно. Колдун – это заклинатель. Колдун – это заклинатель. Это действительно так. Это человек, обладающий определенной мудростью, человек знающий, но со временем, вот особенно в славянской не только русской, а в славянской как бы мифологии, все-таки слово колдун, оно приобрело более такой негативный оттенок, потому что его, скажем так, он выполнял те, скажем так, обязанности, которые зачастую выполняет ведьма. Но ну, действительно, это можно говорить и объяснять очень долго, потому что есть огромное количество на самом деле вариантов истолкования этого слова. Я остановился сейчас на наиболее простом. Совершенно верно. Да, так же, как слово «ведьма» – это ведущая мать, да, которая знала, как лечить своих детей и всех своих, скажем так, да, родственников и так но со далее. Временем, да. Со временем, если вы обратите внимание, сейчас сейчас этот образ обозначается больше словом «волшебница». Почему так получилось? Это разговор отдельный. Если мы сейчас начнем о нем говорить, мы с вами вот до завтрашнего утра проговорим. Да, совершенно верно, да. Давай, Максим, перейдем к другому вопросу. Следующий вопрос. Тем более этот вопрос ты уже от Жоры Большакова. Так. Что, по вашему мнению, слово? Тоже сложный вопрос. По вашему мнению, слово. Разберите глубоко это понятие и объясните, как вы это понимаете. Благодарю. Я, честно, скажем так, я не совсем понял, наверное, вопрос, потому что значит разобрать его глубоко? Слово, понимаете, если брать с чисто научной как бы, вот, точки зрения, то слово – это основная единица языка. Это то, вот это прямо вот словарное определение. Я перед эфиром, вот я специально достаточно многие вещи посмотрел на эту тему, что-то даже выписывал. И со строго научной точки зрения, это основная единица языка. То, из чего состоит язык, это единицы, с помощью которых мы обозначаем предметы. Мы именуем их, мы даем им имена. Если имеется в виду разобрать по слогам в духе Сергея Алексеева или Михаила Задорнова, то, честно, я этим заниматься не буду, потому что я искренне уважаю этих людей. Я считаю, что они очень много сделали для нашей русской культуры. Но их изыскания в языкознании у меня вызывают неоднозначную реакцию. Поэтому вот я считаю, что я ответил. Хорошо. Следующая реплика тоже от Жора Большакова. У кого человек просит защиты и зачем, если он сам защитить может себя? Тогда я сразу продолжу. Защитить может себя сам от кого? То есть от кого-то ему защита требуется. У кого он просит защиты? Фактически во всех заговорах, дошедших до нас, это однозначно он просит у высших сил. Поскольку практически все заговоры, которые до нас дошли, они в той или иной мере обращены в явном виде к христианским, святым, Богу, Богоматери, Богородице, то... Скажем так, с помощью этих слов проявлялись и обозначались высшие силы, у которых человек просил защиты. Кем были эти высшие силы в древности, доподлинно на самом деле неизвестно. Но, например, если очень грубо человек просил защиты у реки, чтобы она его не утопила, у леса, чтобы он смог там переночевать. У зимы, у мороза, чтобы он отпустил и дал развести огонь, дал тепла. У огня, чтобы он защитил его от мороза. Одно из самых древних, на самом деле, защитных заклинаний – это обращение к огню. Почему огонь, в принципе, настолько мощным считается в том числе и оберегом? Он дарует тепло, он дарует защиту от холода, от злых сил. Поэтому все зависит от определенной ситуации. Угу. Так, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от Натальи. Есть ли какие-то дельные книги по заговорам? Как их создавать? Правила, ошибки и так далее? Ну, вот такой вопрос. Вы знаете, я бы посоветовал вам, вот я уже называл книгу, поищите, она есть в сети. Я бы вам советовал книгу вот Елены Елонской. Я у себя на странице, потом тогда, вот единственное, наверное, сегодня, либо там завтра, я прямо напишу, какие книги я считаю, ну, нужно по этому поводу почитать. Но вот фамилии ищите: Елонская, Левкиевская, сборники заговоров вот того же Майкова. Это достаточно авторитетный исследователь, но он больше собиратель. А ни в коем случае не обращайтесь вот к этим сборникам. Там 500 лучших заговоров славянской магии и так далее. Их в сети масса. Это, как правило, это либо абсолютно ахинея, либо это просто плохо изданные, старые, какие-то переписанные, неаккуратно выложенные сборники непонятно откуда взятых заговоров. Начните вот с этих вот фамилий, и дальше потихоньку, я думаю, разберетесь. Что касается правил, именно вот прямо правил составления, вот именно таких книг я не знаю, потому что все это в той или иной мере будет личный опыт человека, который он высказывает. Что стоит за этим личным опытом, неизвестно, потому что, вот, Лен, ты сама правильно сказала, что именно неискаженный, такая традиция, она сохраняется в родах, где действительно бабушки, прабабушки еще умели или умеют работать вот так вот со словом, но наружу, вот так первому встречному, да еще и в печатном виде, такое знание не выпускается. Просто потому, что это нарушение всех возможных обычаев. Да, согласна, Максим. Следующий вопрос опять от Натальи. Слова, сказанные в эмоциях, имеют такое же сильное воздействие, как и слов, сказанных без эмоций. Читаю дословно. Наталья, я не... Смысл понятен, да? Да, смысл понятен, Наталья. Я не просто так сказал, что слова, сила слова, она должна быть подтверждена в том или ином виде поступком. Вот если у вас есть, даже если вы этот поступок не совершаете сейчас, если у вас есть внутри себя настрой на этот поступок, это нечто более глубокое, чем эмоция, это чувство. Если у вас есть вот это чувство, что вы настроен на то, что вам нужно совершить, то и важно, говорите вы это внешне бесстрастно, либо с такими чувствами, что вокруг горы сотрясаются. Главное, что у вас внутри, главное, как вы внутри себя настроили. Эти чувства, они должны быть внутри вас. Угу. Так, следующий вопрос задает Надежда. Слова в рифму, стихи, сильнее, чем обычные слова? Сильнее для чего? Ну вот смотрите, я привел не просто так, опять-таки, пример. Одна короткая фраза. Русские не сдаются. Мы эту короткую фразу, люди говорят в самых разных ситуациях, и зачастую в смертельно опасных, в ситуациях смертельного риска, когда эти слова поддерживают, дают силу жить. С другой стороны, опять-таки, я не просто так, помните, говорил в первой части своей, что зачастую вот это словесное речение, оно должно было быть очень коротким, потому что, во-первых, мало времени для того, чтобы произнести. Во-вторых, нельзя привлекать лишнего внимания, либо у вас нет возможности произносить большую речь. Поэтому далеко не всегда стихотворная форма, она, сильнее, чем короткая фраза. Другое дело, смотрите, что есть разные силы и есть, разные задачи применения этой силы. Если вам нужно ввести человека в какое-то очень глубокое устойчивое состояние, есть замечательное слово «очаровать», навести чары, то здесь как раз действует поэзия. Складно сложенные слова, потому что, например, древние гимны, те же самые там, ведические гимны, с нашей точки зрения, это не совсем в чистом виде поэзия. Но это слова, у которых есть определенный внутренний ритм, и с помощью вот таких вот именно больших длительных речей человек погружался в глубокое состояние, которое нужно, тому, кто это произносит. Если вам нужно добиться подобного состояния, то вам нужно, использовать вот такие формы. Надеюсь, ответила. Переходим к следующему вопросу. Его задает Аметиста. Здравствуйте. Если мужчина не отвечает за свои слова перед женой в важных вопросах, но требует отвечать ее за ее слова перед ним, как женщине реагировать на это словесно? Мне вообще очень сложно ответить на этот вопрос. Вот я вам совершенно честно говорю. Во-первых, потому что я надеюсь, что меня все-таки видно, я не женщина. Во-вторых, потому что я не очень понимаю такого мужчину. Правда. У меня были разные ситуации в жизни, но я всегда старался отвечать за свои слова. Не всегда получалось, и мне всегда за это очень больно прилетало с разных сторон. Именно поэтому я очень аккуратно сейчас отношусь к своим словам. Как можно ответить женщине словесно, а на что именно отвечать? Понимаете, вы приводите достаточно... не русское слово, но оно на самом деле очень хорошо передает происходящее, абстрактную некую ситуацию. Если вы не хотите разрывать отношения, то, наверное, для начала нужно просто сказать: так, дорогой, давай мы с тобой сядем и будем спокойно разбираться. И здесь ключевое слово «спокойно». Ты готов к тому, что мы будем разговаривать с тобой шаг за шагом? Если у вас нет желания сохранять отношения с этим мужчиной, то на кухне есть не только слова, но и много очень удобных предметов, с помощью которых можно выразить свое отношение к происходящему. Спасибо. Благодарю, Максим. Следующий вопрос от Жоры Большакова. Святые письма – это результат работы религии. А как воины раньше, до религии, уберегались от вышеперечисленного, не быть убиенным и так далее? Во-первых, нет, в данном случае это не религия, потому что как раз с точки зрения формальной религии Русской Православной Церкви эти святые письма осуждались. Они осуждались и командирами тоже. Поэтому это именно проявление веры людей, именно глубинной веры, дошедшей в таком виде до 1914 года, когда началась война. Здесь вы совершенно не правы. Как воины уберегались раньше, есть совершенно разные способы и варианты, но один из них работает совершенно стопроцентно. Они очень много занимались, тренировались в воинском искусстве. Да, безусловно, они использовали обереги. Это сейчас мы привыкли, что оберег – это нечто, что висит там на шее, либо в виде браслета на руке, на ноге. Я и на голове видел как-то. А на самом деле оберег – это определенный способ уберечься. Это могла быть и какая-то очень короткая словесная, какое-то короткое словесное речение, с помощью которого человек приводил себя в такое состояние, в котором, как он верил, опасность ему не угрожает. Но, и опять же, я вот не раз, не зря раз за разом говорю, что работа со словом – это работа с собой и со своими поступками. Человек верил в то, что его убережет некая высшая сила, потому что он постоянно приводил себя, свое тело, свой мозг, свое сознание в то состояние, когда это действительно начинало работать. Я не знаю, насколько уместно это вот для древних воинов. Я знаю замечательный случай. Я очень люблю эту историю о том, как в одном из своих главных боев тренер помог одержать Александру Поветкину, замечательному нашему боксеру, победу с помощью одной, в принципе, короткой фразы, которая, ну, на мой взгляд, как раз вот сыграла именно волшебную совершенно роль. Бой был очень тяжелый, в какой-то момент соперник начал очень сильно давить, и после одного из раундов тренер наклонился к Александру и сказал ему одну фразу. У Александра было очень тяжелое вот в тот момент время, умер отец. Тренер наклонился к нему и сказал: «Твой отец смотрит на тебя». Или там подумай, что сказал бы твой отец. У него тренер, я не помню точно, что сказал дословно, но смысл был именно такой. И после этого Александр встал, и противник не смог с ним сделать ничего. Вот такой ответ. Но да. Обратите внимание, он и физически, и умственно он был готов воспринять это слово, понимаете, так, чтобы оно сработало. Да, совершенно верно. Вовремя сказанное слово творит чудеса. Но нужно быть готовым к тому, чтобы это слово, оно сработало. Обязательно. Следующий вопрос задает Вася Пупкин. Техника NLP с совестью применима? Смотря для чего. В первую очередь все зависит от цели, но НЛП сейчас... Да не сейчас, а, к сожалению, когда эта техника стала у нас распространяться в России, после уже развала Союза, вот после перестройки, она почему-то сразу попала, и ее сразу стали подавать, как некое волшебное средство для оболванивания, одурачивания, приведения человека в нужное состояние для того, чтобы добиться какой-то личной выгоды. Хотя на самом деле вот нейролингвистическое программирование, оно это просто техника. Поэтому все зависит от того, чего вы хотите добиться и насколько вы сами, либо человек, который применяет эту технику, готов нести ответственность и готов к последствиям того, что вы ее применили. В принципе, если вы желаете блага другому человеку, то почему нет? Я, например, я бросил курить. Получилось очень интересно. Я начал читать книгу Алена «Легкий способ бросить курить». Я сразу посмотрел, что в этой книге вот как раз очень удачный перевод, и там методы НЛП применяются в полный рост. Но я совершенно сознательно, я стал ее читать дальше. Я понимал, что на меня вот эти связки слов воздействуют. Мне это помогло. Но тут интересный момент, я это применял сам к себе, зная, на что иду. А так каждый человек решает сам за себя. Так, Аметиста продолжает тему отношений мужчины и женщины и задает такой вопрос. Если женщину каждый день унижает словесно муж, не дает ей слова сказать, сарказмами доносит ей, что она никто и так далее, имеет ли она право уйти молча или написать волшебное слово напоследок? Вот такой вопрос. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что в этом случае каждый должен решать сам за себя. Понимаете, вот здесь как раз та самая ситуация, что если я начинаю говорить, то я должен буду отвечать за те слова, которые я говорю. Я не готов взять на себя такую ответственность. Пусть женщина решает сама. Да, Максим, совершенно верно. Ты имеешь право не отвечать на какие-то вопросы, на которые считаешь нужным не ответить. Ну вот Аметиста продолжает другой вопрос у нее. Если человек не любит и не произносит матерные слова, то это комплексы или что? Говорят, надо произносить мат иногда, а я не хочу. А кто это говорит? Понимаете, это опять-таки... Разговор из серии «Одна бабка сказала». Ну, а кто это сказал? А как вы сами думаете? Давайте будем думать, что Аметист задает эти вопросы, ну, от имени некой подруги, чтобы было легче. Ну вот пусть эта подруга сядет и подумает сама, а она хочет это произносить? Нет, не хочет. От нее зачем-то это требуют. А зачем? Спросите у того человека, который зачем-то это требует. Зачем ему это нужно? Понимаете, взаимоотношения двух людей – это такая штука, в которую лезть, не зная подробно всех обстоятельств дела, просто нельзя. Мало того, что это опасно для людей, которые с помощью вот такого готового какого-то рецепта пытаются разобраться в своих взаимоотношениях, это небезопасно и для того человека, который лезет. Есть замечательная поговорка: «Двое дерутся, третий не встревай». И еще одна очень хорошая, вот я считаю, мне очень нравится поговорка, что «милые бронятся, только тешатся». Судя по всему, человеку, у которого сложилась вот такая ситуация, надо очень крепко для начала разобраться в себе и понять, а зачем он живет рядом с человеком, который произносит слова и делает, и совершает поступки, которые его настолько сильно не устраивают. И прежде всего ответить самой себе на этот вопрос. Слова здесь могут помочь... Тоже очень хорошо, то есть для начала нужно выбрать какой-то тихий уголок, время, когда вам ничто там и никто не помешает, взять листок бумаги, может быть стопку, я не знаю, сколько все это длится, и просто-напросто сесть и вот прямо подробно расписать, что со мной происходит, что меня не устраивает, почему я оказалась в такой ситуации. Какие варианты выхода из этой ситуации я вижу? Во-первых, я не психолог, понимаете, почему-то ко мне достаточно часто обращаются, честно говоря, с подобными вопросами. Я сразу честно говорю, ребята, я не психолог, я писатель. Да, у меня получилось написать хороший роман от лица женщины, но разбираться в таких ситуациях нужно очень постепенно, очень шаг за шагом, и одной магией слова вы здесь не обойдетесь, нет, не рассчитывайте. Вот такой ответ. Жора Большаков написал реплику. Любовь сегодня – это понятие не углубилось, а наоборот, приобрело значение и путание со страстью. Вот и обладание именно страсть, а не духовность. Но здесь, Максим, смотри сам, ты или добавишь что-то. Это просто реплика, не вопрос. Понимаете, это мнение человека, на мой взгляд, не совсем так. Просто это понятие сейчас расширилось настолько, что каждый может выбрать свое. Для кого-то это так, для другого это любовь, это в первую очередь ответственность и обережение того человека, с которым он живет. Для кого-то это действительно вот духовная близость, для кого-то это совместное развитие, а для кого-то все это вместе. Здесь очень много вариантов, очень много возможностей выбора. На мой взгляд, это даже хорошо. А Медоед Барсук продолжает тему русского мата. Что думаете про якобы русский мат? Откуда и зачем это в языке? Вот мы должны были до этого дойти. Откуда есть разные варианты, есть разные мнения исследователей. И вот правда, я думаю, что если вы хотите вот настолько углубиться в эту тему, то лучше это сделать, набрав, например, в поисковике или в Википедии обсценная лексика, происхождение и развитие. В общем, есть достаточно много литературы по этому поводу, которая написана серьезными, действительно серьезными учеными, и вы сможете сравнить разные мнения. Я рекомендую в таких вещах разбираться самостоятельно. Вот я даю такую отправную точку. Зачем это надо? Опять-таки, я слышал самые разные версии, вплоть до совершенно конспирологических, что это как бы создано для уничтожения русского народа. Ну, у меня тогда сразу вопрос, а что, русский народ, он настолько глуп, туп и бездуховен, что он его использует как бы просто так? Я далек от этого. Скажем так, русский мат – это одно из явлений нашего с вами русского языка, который в русский язык очень крепко и плотно вошло. Но поскольку мы разумные люди, то отчасти оно нам дано как испытание. Способны вы удерживаться в рамках культуры и расти над собой, не используя вот это очень легкое средство передать крайние эмоции или нет? Вот такой мой ответ. Так, и еще один вопрос от Владимира. Слушаю под окончание первой части. Сказитель пропагандирует отсутствие корней языка и отрицает правила построения слогового слова. Предлагает запоминать а-ля по понятиям. Сказитель предполагает, что язык развивается. Может быть, язык оскудел? Вот такой вопрос. А я вопрос не понял. А в какую... Почему человек решил, что я говорю о том, что язык оскудел, если я с самого начала говорю, что язык постоянно развивается, язык обогащается, и с помощью языка, именно потому что он развивается, мы можем строить и объяснять все более и более сложные понятия и развивать свой мир. Да, Максим, во всем остальном я... Вот, все остальное я оставляю исключительно на, скажем так, восприятие человеком моих слов. Ну, значит, он воспринял так. Ну, да, пожалуйста, имеет право. Я думаю, что Владимир здесь как бы немножко спорит с тобой. То есть ты, Максим, говоришь, что язык развивается, а он предполагает, да, задает вопрос, может быть, язык оскудел? То есть я так поняла, что он имеет в виду, что сегодня язык оскудел. Нет, я не считаю. Я не считаю, что язык оскудел. Нет, я абсолютно так не считаю. Возможно, оскудел язык тех людей, с которыми общается Владимир, а возможно, оскудел язык телевизионных ведущих. Ну, да, это есть. Ну, так вы посмотрите чуть шире, вы посмотрите на литературу, в том числе и современную, которая сейчас в достаточных количествах издается. Послушайте песни и выступления людей, которые происходят не в телеящике, а в небольших компаниях или тех же самых музыкальных клубах. Я, например, с огромным удовольствием слежу за творчеством таких групп, того же, например, Сергея Канунникова, который как раз совершенно замечательно и прекрасно владеет русским языком и умеет донести тончайшие оттенки чувств. Во всем остальном а-ля по понятиям, вот это а-ля по понятиям и прочее, я просто откровенно не понял, поэтому не очень понимаю, как отвечать. Ну что ж, Максим, это был последний вопрос из чата. Я благодарю тебя за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. По традиции я предлагаю тебе, Максим, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Искренне благодарю. Прежде всего, большое спасибо, что вы вообще присоединились к нам. Все эти два с лишним часа были с нами, и, надеюсь, вам всем было интересно. Будьте счастливы, будьте добры друг к другу. Умейте это выражать с помощью нашего замечательного языка. И всем здравия и благополучия. Я от всей души благодарю наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Передачу вела Елена Левина. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.